позволяет ли состояние здоровья Жидановского применение к нему розок. Угадывая, что начальник крепости хочет трусливо спрятаться за врачебное заключение, Шапошников написал: «Вследствие легочной чахотки не может быть подвергнут телесному наказанию. Врач Шапошников». Тогда Зимберг с облегченным сердцем написал приказ: «В темный карцер на 1 месяц. И.О. начальника тюрьмы Зимберг». Оба, не только врач, но и Зимберг, отлично знали, что по состоянию здоровья Жидановского содержание его целый месяц в тюремном карцере, сыром и холодном, не менее опасно для его жизни, чем розги. Но Зимберг боялся не смерти Жидановского от чахотки, а тех осложнений, какие неминуемо повлекло бы за собой его самоубийство. Никто в тюрьме не сомневался, что в случае применения к нему телесного наказания Жидановский покончит с собой. Врач же был равнодушный Понтий Пилат, готовый для своего спокойствия подписать все, что угодно крепостному начальству. Он подписал и умыл руки. Так и пошло. Борис Жидановский упорно, неотступно требовал вежливого обращения, в частности, замены грубого тыканья вежливым «вы». Вороницын в книге «История одного каторжанина» приводит эпизоды этой борьбы. Входит, например, в камеру Бориса Жидановского надзиратель, совершающий ежедневную поверку. Не вставая и держа у рта кружку с чаем, Борис вопросительно смотрит на вошедшего. «Я делаю поверку», — заявляет тот. «Ну что же, делайте». «Когда делается поверка, арестант должен стоять. Встать!» Повелительно повторяет надзиратель, беря Бориса за плечо. «Встать! Встать! Руки прочь!» — кричит Борис, не вставая. «Я слышу! Если не встаю, значит, не желаю!» Борьба Жидановского за вежливое обращение с заключенными еще обострилась, стала в настоящем смысле слова борьбой не на жизнь, а на смерть, с приходом в Шлиссельбург помощника начальника тюрьмы Талалаева. Тяжелый и грубый хам Талалаев ненавидел Жидановского тем яростнее, чем сильнее ощущал его моральную высоту. Перед этим неоспоримым превосходством Талалаев нередко пасовал. «Стой, шапку долой!» — крикнул однажды Талалаев, встретив Жидановского во дворе. «Я без шапки ни перед кем стоять не буду», — ответил Борис. «Когда со мной здороваются, я отвечаю на приветствие». «Ты каторжный!» — взревел Талалаев. «Ты обязан подчиняться команде!» «Не всякой команде!» — возразил Борис. «А с теми, кто со мной разговаривает невежливо, я вообще не желаю говорить». «Нет, ты будешь со мной разговаривать!» «Нет, не буду!» «Да я тебя, мозгляка, одной рукой раздавлю!» И Талалаев замахнулся на Жидановского. Конечно, грубый, сильный, он мог бы одной рукой уложить на месте слабого Бориса. Но тот только посмотрел на него и сказал с отвращением: «Дурак! Нашел чем хвастаться, что жиру нагулял много!» И Талалаев не ударил, опустил руку и зашагал прочь. После каждой такой словесной стычки Талалаев требовал для Жидановского розок. И каждый раз начальник тюрьмы все по тем же побуждениям заменял порку 2-недельным или месячным карцером. Жидановский почти не выходил из карцера. Выйдет ненадолго, и снова посадили. Однажды получилось так, что из 6 месяцев 180 суток Жидановский провел в тюремном карцере 118 суток. 4 месяца из 6. Такова была непрерывная борьба политзаключенных Шлиссельбурга за человеческое отношение, за вежливое обращение и, в особенности, против телесных наказаний. И вот летом 1912 года, в разгар смутных надежд, навеянных ленскими событиями и радостного ожидания сада, разбитого заключенными, крепостная действительность напомнила о себе грубо и страшно, поркой, учиненной над 2 товарищами. Вся каторга была сильнейшим образом взволнована